плотно закрытыми окнами, и бедного Мотосарифа уже прошиб пот. И тут его охватил страх, что он может заболеть воспалением легких, а потом страх превратился в гнев на Халиле Хильме Эфенди, который был этому причиной и виновником всех бед. Вот она, спасительная волна гнева. Только гнев способен был вернуть Мотосарифу силы и энергию, столь необходимые в трудную минуту. Только гнев мог помочь ему быть беспристрастным и судить виновного по всей строгости. — Прекрасно, де Эфенди. — Все хорошо, все отлично. — Однако что вы скажете по этому поводу, а? Халиль Хильме Эфенди надел очки и стал рассматривать три листка, протянутые ему Мотосарифом. Это были обыкновенные канцелярские бумаги, препроводительная записка к ежемесячному отчету и еще какие-то документы. Каймакам, не понимая, чего от него хотят, удивленно моргал глазами. Дата подписи — 27 июля, иными словами, тот самый день, следующий день после землетрясения, когда вы, по вашему утверждению, пребывали вследствие ранений в тяжелом состоянии. Ежели здоровье позволяло вам просматривать документы и подписывать их, то почему же тогда вы не сообщили мне о положении дел хотя бы телеграммы в 4 слова? Если вам не на что было расходовать посланные нами деньги, почему же тогда вы не сообщили мне об этом телеграммы в 2 строки, вместо того, чтобы создавать в городской управе комиссию и устраивать вокруг нее суматоху? Вопросы Мотосарифа, начинавшиеся с «ежели» и «почему же тогда», сыпались с угрожающей быстротой, без всяких пауз. Они загнали Халиля Хильме Эфенди в тупик. Пока он собирался ответить на один, вдогонку летел следующий, а за ним еще и еще. Потеряв надежду выбраться из этого тупика, бедняга камнем застыл на месте. Каймакама пугали не сами вопросы. На них можно было найти ответ. Страшен был голос. От этого человека, который кричит истерическим бабьим голосом, пощады ждать бесполезно. Хамид-бей кричал все пронзительнее, и голос его становился все тоньше. А когда он выкрикивал «почему же?», то слова эти звенели, словно тетива лука. И чем пронзительнее кричал Мотосариф, тем уже становились щелочки его глаз, в которых бегали 2 жалких, растерянных огонька, 2 ртутные капельки, готовые вот-вот пролиться. Несчастный Халиль Хильме Эфенди понял — песенка его спета. А Мотосариф уже не мог остановиться. Он устремился вперед, или, точнее сказать, вернулся назад, к событиям, предшествовавшим землетрясению. И потом, как вы, бе Эфенди, объясните вечеринку, состоявшуюся в ту самую ночь? Простите, но для меня это просто загадка. Не сама вечеринка, разумеется, а то, что в ней принимал участие солидный, немолодой, высокопоставленный чиновник. Вся беда отсюда и идет. Выходит, что пострадавшие во главе с самим Каймакамом получили свои ранения именно в этом доме. Не берусь, конечно, утверждать, что ежели бы вы, ваша честь, не были в числе гостей, то и самого происшествия не случилось бы. Но, по крайней мере, в числе раненых не казалось бы нашего Каймакама. Он остался бы в строю и мог бы сообщить нам о действительном положении дел. И тогда в эту историю не впутались бы посторонние лица, не пошли бы пересуды, и не было бы всех этих безобразий. Вы понимаете, что, обманутый ложными сообщениями, я всполошил губернатора, понапрасну послал деньги, а потом